Дрозды. На захолустном полустанке обеденная тишина. Безжизненно поют овсянки в кустарнике у полотна. Бескрайный, жаркий, как желание, прямой проселочный простор, лиловый лес на заднем плане, седого облака вихор. Лесной дорогою деревья заигрывают с пристяжной, по углублениям на корчевье фиалки, снег и перегной. Наверное, из этих впадин и пьют дрозды, когда взамен раззванивают слухи за день огнем и льдом своих колен. Вот долгий слог, а вот короткий, вот жаркий, вот холодный душ, вот что выделывают глоткой луженый лоском этих луж. У них на кочках свой поселок, подглядывание из-за штор, шушуканье в углах светелок и целодневный таратор. По их распахнутым покоям загадки в гласности снуют, у них часы с дремучим боем, им ветви четверти поют. Таков притон дроздов тенистый, они в неубранном бору живут, как жить должны артисты. Я тоже с них пример беру. 1941 год.